522. Гуру. Среди жизни обычной к чаше весов оправдания добавим огорчение и отягощение текущего дня. Они идут от людей и причиняются сознательно и бессознательно. Ярая самость и нежелание думать о других их порождают. Сами породители понимают прекрасно, что они были бы очень отягощаемы подобным к ним отношениям, но знать ничего не хотят, когда это они сами другим причиняют, и причиняется это не им. 523.